Марина Серова. «Жизнь казалась прекрасной». Повесть. Москва. Издательство «Эксмо», 2003 год. Серия «Русский бестселлер». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Леша расплатился с водителем и захлопнул дверцу темно-синей копейки. «Спасибо, шеф!» — крикнул он напоследок и махнул на прощание рукой. Сквозь запотевшее стекло он увидел, как водитель кивнул ему в ответ. Леше нравилось быть вежливым, особенно когда к этому располагало превосходное настроение. Завтра он снова увидит Ритку, и она, ласково погладив его по голове, еще раз прошепчет свое долгожданное «люблю». Продолжая пребывать в романтическо-лирическом расположении духа, Леша Ильин, не торопясь размеренным шагом, направлялся в сторону родного дома, все больше отдаляясь от автобусной остановки, вблизи которой его высадил ночной колымщик на «Жигулях». «Ну и колымага», — усмехнулся он с некоторым опозданием. По всему было видно, что тачка была старше самого Леши лет на 5, на 7. С тех пор, как дела сестры пошли в гору, он отвык ездить на таких машинах. Все больше приходилось кататься на иномарках. Но снобом Лешка так и не стал, не тот характер. Риткин день рождения затянулся, и вечеринка перевалила за полночь. Вот и пришлось добираться на частники. Не мог Леша Ильин позволить себе сесть за руль, будучи под шофе. Не укладывалось такое в его правильное сознание. Под ногами шуршали прелые опавшие листья, то и дело прилипавшие к новым ботинкам. А в воздухе пахло осенью, дымом костров и чем-то еще неуловимым, но волнующим. Жизнь казалась настолько прекрасной в его 18 лет, что даже кололо сердце. Он мысленно немного корил себя за сентиментальность, что, впрочем, совсем не мешало ему чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. На темной и пустынной улице Леша оказался в полнейшем одиночестве. Тарасов замер, погрузившись в спокойный сон. Ни единой души вокруг, ни одного автомобиля. Темень непроглядная, хоть глаз выколи. Только у ларька на остановке горел неяркий фонарь. Его свет едва достигал арки, которую Леша почти миновал, когда его внимание привлекло отдаленное урчание автомобиля. Он удивился, неужели еще кому-то не спится в такое время? Впереди Леша заметил одинокую женскую фигурку в ярко-красном пальто. Ее осветили фары стремительно приближающегося «Опеля». Женщина как раз переходила дорогу, когда машина, темной молниеносной тенью, пронеслась в ее сторону. Леша окаменел, он ни минуты не сомневался, что водитель умышленно старается ее сбить. Леша понимал, что ему немедленно надо убираться отсюда по-добру-поздорову, но ноги словно намертво приросли к асфальту, он просто не мог двинуться с места. Женщина заметалась на проезжей части, но не успела даже вскрикнуть, как ее сбил мчавшийся на сумасшедшей скорости «Опель». Машина резко затормозила, затем отъехала назад и снова устремилась вперед. Леша с ужасом наблюдал, как «Опель» намеренно переехал лежащее на дороге тело. Он застонал и сделал несколько шагов в сторону одинокой миниатюрной березки, примостившейся у самой обочины, пытаясь укрыться в ее редкой золотистой листве, пока еще пощаженной осенним ветром. Действие это было бесполезное, о чем Леша и сам догадывался, но единственное, на которое он в данный момент оказался способен. Ветви царапали ему щеки, чего он, впрочем, даже не замечал, до того был поглощен тем, что происходило на дороге. Чего-чего, а умышленного убийства ему в своей жизни видеть не приходилось, так же, как, впрочем, и неумышленного. А трагические события на проезжей части продолжали развиваться, чему Леша, вопреки своей воле, и оказался свидетелем. Автомобиль снова затормозил. Дверца импортной тачки приоткрылась, и драйвер-убийца выбрался на свет Божий, отчего Леше Ильину стало жутко. Он любил периодически просматривать видеокассеты с фильмами ужасов, но и представить не мог, что встретится с кошмаром в реальной жизни. Темная фигура водителя на фоне безлюдного пейзажа действительно выглядела зловеще. Что-то в ее очертаниях показалось Леше знакомым. Он закусил губу, чтобы не закричать. Прищуренными глазами, чтобы отчетливее видеть, Леша пристально вглядывался в чудовище, освещенное неярким светом полной луны, но лица пока разглядеть не мог. Человек склонился над жертвой, очевидно, пытаясь убедиться, что женщина мертва. Он обыскал карманы ее пальто, затем выпрямился, поднял голову и осмотрелся по сторонам. Леша замер, стараясь не привлекать к себе внимания. Убийца отвернулся, Леша вздохнул спокойнее. Темно-вишневый «Опель», теперь он смог его рассмотреть, тоже показался ему знакомым. Но парализованный страхом мозг пока еще не торопился сложить отдельные фрагменты мозаики в одну осмысленную и четкую картину. Рядом с женщиной валялась большая кожаная сумка шоколадно-коричневого цвета, какими обычно торгуют на рыночных лотках, но не в дорогих элитных бутиках. Убийца, схватив ее, вытряхнул содержимое на асфальт. Он чертыхнулся и с досады швырнул сумку в машину, видимо, не обнаружив того, ради чего проделал всю эту нелегкую работу. Затем водитель смертоносного «Опеля» опустился на корточки и судорожно начал собирать то, что по глупости разбросал на земле. Он заметно спешил, и Леша с надеждой подумал, что, возможно, отделается легким испугом. Он совсем протрезвел, в голове не осталось и намека на опьянение. Однако вестибулярный аппарат все-таки его подвел. Леша случайно задел рукой за хрупкую ветку, которая обломилась с предательским хрустом. Он замер, не смея перевести дыхание, а человек, только что хладнокровно отправивший в мир иной женщину в кашемировом пальто с нелепой неженской сумкой, поднялся во весь рост и окинул Лешу холодным зловещим взглядом. Вернее, Ильин мог только догадываться, что взгляд этот был холодным и зловещим, так как убийца все еще находился на приличном от него расстоянии, которое вдруг стало пугающе сокращаться. И Леша ничего не мог с этим поделать, так как чувствовал себя загипнотизированным и остолбеневшим. Убийца подошел вплотную к березе, за которой пытался укрыться растерявшийся Леша. Парень попятился и едва не побежал, но, поскользнувшись, вытянулся на прелой листве, потерял координацию. «Не мой день», — мысленно произнес он с присущей ему иронией, которая и на этот раз не смогла изменить Алёше как преданная подруга.